Ник. Добираюсь до номера и первым делом захожу в душ. Мне нужно остыть как минимум, чтобы соображать лучше. Иначе можно двинуться от переизбытка возбуждения. Член в штанах колом, на языке ее вкус, а в мыслях, мать его, что творится в моей голове? Жестоко все еще находиться на диете, но она того стоит, я уверен. Лане все тяжелее сопротивляться, а значит, я иду в верном направлении. Какие планы? Охрененные. Малой не выразил категорического «нет» и предложил сходить в кино, а это уже что-то да значит. Еще подметил, что Артем хорошо воспитан, и да, мне есть с кем сравнить. Матери бы показать пример достойного поведения десятилетки, обалдела бы. Забираюсь в душ под прохладную воду, стараюсь игнорировать голод, гуляющий в теле. Ручной режим не для меня. После душа, прикинув по времени, решаюсь сходить в кафе поужинать. Лане с Артемом надоедать не хочу, хотя прекрасно можно было бы всем вместе сходить поесть, но прекрасно понимаю, что парочке нужно поговорить и обменяться мнениями. Выйдя из гостиницы, игнорирую парковку. Решаю прогуляться пешком, заодно проветрить мозг. Тут недалеко есть кафешка, и буквально через минут 10 ее нахожу. Внутри немного посетителей, что радует. Выбираю место и приземляюсь. На столе уже лежит меню. Пробегаюсь по наименованиям и определяюсь с выбором. Через пару минут подходит официант. «Готовы сделать заказ?» Узнаю голос девушки, поднимая взгляд. «Катя». «Привет! Неожиданная встреча!» Тут же начинает тараторить. «Не знала, что ты в городе». «Привет! Встреча, да не очень приятная. Но об этом я не говорю». «Не знал, что ты тут работаешь». «Да, заказ готов сделать». Катя записывает в блокнот мой заказ и обещает вернуться через 5 минут. Я же откидываюсь на спинку диванчика, достаю телефон и набираю сообщение Лане. «Я в кафе. Зашел поужинать. Как у тебя дела?» Строчу и отправляю. «Мы поболтали, поели и теперь смотрим телевизор». Прилетает ответ быстро, будто ждала, что напишу. Улыбаюсь. От этой мысли тепло. «Надеюсь, ему все понравилось?» «Даже очень, поэтому в кино придется идти». Даже мысли не было отказываться, так что готовьтесь, завтра поедем. И, отправив сообщение, откладываю телефон, так как приходит Катя с подносом и начинает расставлять тарелки. «Приятного аппетита!» – говорит дежурную фразу и, улыбнувшись, уходит. Я выдыхаю. Не хотел бы сейчас снова обсуждать прошлое, но зря радовался. Минут через 10 девушка все же возвращается и садится напротив меня. Молчит, смотрит. «Вам можно подсаживаться к посетителям?» Задаю вопрос, взяв чашку с кофе. «Когда начальство не видит, не страшно», — отвечает и продолжает меня изучать. «Так я могу пожаловаться», — хмыкаю. «Можешь», — соглашается, что удивительно. «Ник». «Только не начинай, прошу». «Не начинай. Мой ответ нет. Ничего не вернуть, и я не хочу». «У тебя кто-то появился?» «Тебя это не касается». Отпиваю из чашки. «Ты изменился, буквально за короткий промежуток времени. После нашей последней встречи ты был все тот, волк-одиночка, которого интересовал только секс». «Волк-одиночка». Смеюсь. «Серьезно? К чему такие пафосные речи? Меня и сейчас интересует секс, но ты в него не вписываешься. Сорян». «Ты к нам зачастил». «Не сдается». «Не к вам, а в город. У меня тут мать, если ты не забыла, и друзья». «Но здесь ты один, без друзей». «Слушай, Кать, чего привязалась? Имей хоть каплю достоинства и не унижайся». Настроение от хорошо проведенного дня начинает таять, и это бесит. «Я люблю тебя, и ты ведь любил, Ник, прости. Давай попробуем снова». «Твою мать!» Бью ладонью по столу, и девушка вздрагивает. «Нет! Нет! Сколько можно говорить?» Отставляю чашку и поднимаюсь. «Не подходи ко мне, ради бога, не испытывай судьбу». Подхожу к бармену и прошу меня рассчитать. Расплачиваюсь и быстро покидаю кафе. Знал бы, что она здесь работает. И в жизни не сунулся бы. До какой степени нужно быть тупой, чтобы не понимать моего отказа? Никаких налево я не потерплю. И это мы с ней обсуждали. Я за честность и верность. Покувыркались, погуляли. Не устроило что-то, поговорили и разошлись. Нахрена лезть на другого мужика? А потом с невинными глазами, полными слез, просить прощения. Нахрена? Вот и я не понимаю.